Начало очень длинного дня. Поезд из Москвы приходил в 9:15. В 10 штуб позвонил дежурному и осведомился, приехал ли майор Бодрастин. «Прибыли», — ответил старшина, — «но не приболевши. Из санчасти их домой направили в сопровождение медработника, сантранспортом». «А что с ним стряслось?» Дежурный не знал. Август Янович позвонил в санчасть. Ему доложили, что у майора ангина с очень высокой температурой, к 40. Возможно, стрептококковая. Взяли мазок. Штоп опять позвонил в управление. Гнетов уже был на месте. Бодрастина он видел. «Майор болен, но чрезвычайно одушевлен поездкой», — с нажимом произнес Гнетов. «Это в каком смысле одушевлен?» «В смысле рабочего энтузиазма, назначен вашим заместителем». «Как так?» «Вчера Виктор Семенович подписал приказ». Штуб молчал. Генерал-полковник Абакумов В.С. вступил в игру. «Вот что все это значило. Ни больше и ни меньше. И никуда отсюда не денешься. И совершенно понятно, чем и как скоро это кончится». Впрочем, что было понятно еще полтора месяца назад, когда на его докладной о невиновности Устименко А.П., точнее, на его объяснениях по поводу причин, по коим она была сактирована, Абакумов начертал резолюцию «Чепуха» и выгнал Штуба из кабинета. Или почти выгнал. Высокий, красивый, молчаливый Абакумов. «Значит, со счетом вернулся товарищ Бодрастин. Так точно. Недаром он пробыл там столько времени. Кроме того, что еще? Еще приказано вам выехать в Москву». Август Янович снова ничего не сказал. «Вы слушаете?» «Все понятно», — наконец произнес Август Янович. «Я буду попозже». «И поедете?» «Приказ есть приказ, но потом поговорим». Только положив трубку, он понял, какой зажатый голос был у Виктора. Зажатый и замученный. Словно ему самому предстояло ехать в министерство, являться пред грозные очи Абакумова. Словно на его докладной была начертана чепуха. Впрочем, Гнетов был не из тех ребят, что в любой момент готовы отмежеваться. Так же, как и Колокольцев. «Ехать?» — еще почти спокойно спросил себя Штуб. И нашел в себе силы усмехнуться. «А что изменится, если не ехать? Где произойдет неизбежное? Но какое это имеет значение?» «Нет, пожалуй, это имеет некоторое значение на глазах Зоси и детей или в далеком далеке». Нужно было встряхнуться. Слишком вяло он себя вел. Нужно было взять себя в руки». Шло же время, но это было не так-то уж легко стряхнуться. Он прошелся в войлочных туфлях по тихой квартире. Дети уже ушли в школу. Зося опять прилегла. В столовой стояли две раскладушки — Алика и Крахмальникова. Девчонки, конечно, все оставили неубранным. Кот спал на кровати Тутушки, а в столовой лежал томик Пушкина. Все-таки он заразил мальчишек, читая вечерами удивительные строфы. И сейчас он прочел. «Мечты кипят в уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивают свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». «Но строк печальных не смываю», — повторил негромко Штуб. «Они были?» И ответил, остро глядя перед собой из-за толстых стекол очков. «Были. Я уже понимал, но сдерживал себя, чтобы не понять до конца. Я понимал это еще до войны. Разве я не понимал тогда в Москве, ожидая назначения? А с Крахмальниковым?» Голова у него гудела от тяжелой ночи, и, бреясь, он удивился отечному лицу и желтому цвету кожи. Желто-серому. Хорошо, что дети уже ушли. Он бы не мог с ними сейчас болтать. «Но строк печальных не смываю», — опять прозвучало в его ушах. Когда впервые возникла эта мысль? Вдруг спросил он себя, тщательно добриваясь. Когда он подумал о возможности такого выхода для себя? И ответил: «Больница». Когда за окнами было совсем бело, и когда монстр Крахмальников объяснял причины своего поступка. Вот тогда. «Штубик, это ты там ходишь?» — сонным голосом спросила Зося. Он ответил: «Побрился, умылся». И сел на край ее кровати. Рядом на тумбочке лежали книги, и он понял, что она долго читала втихаря, покуда он прикидывался, что спит. Все-таки вчера еще была надежда, что Бодростин вернется ни с чем. Маленькая, едва ощутимая. Нет, майор недаром 2 месяца потратил на это, по его словам, ясное дело. Даже больше, 64 дня. Так он сам сказал с гордостью. И Штуб, листая прочно прошитые папки, вздохнул. «Да, ясное». Весь ужас заключался в том, что Бодростина невозможно было разубедить. Да, конечно, начальником оставался Штуб. Наибольшим и главным в Унчанском управлении, несомненно, значился он. Однако всего только значился. Начальник, песня которого спета, начальник, который по существу уже не начальник, просто сидит в кабинете, потому что руки в министерстве не дошли, но дойдут. Вопрос только в дне, сегодняшнем, завтрашнем, в крайности, послезавтрашнем. И Бодростин это чувствовал. Настолько чувствовал, что даже не возражал своему начальнику, поскольку тот таковым уже и не был, а лишь числился с тех самых минут, когда в приемной Абакумова писал объяснительную записку по поводу Устименко А.П. И Бодростин при всем присутствовал. Его тогда тоже вызвали в министерство. Выутюженный, вымытый и выбритый, не курящий и не пьющий, с застегнутым выражением лица и с упорным взглядом. Когда только еще заваривалась вся эта каша, Штуб ударил кулаком по столу и встретил взгляд синих чистых глаз, спокойный взгляд убежденного в своей абсолютной правоте человека, выдержанного товарища, отличного докладчика по вопросам преступного притупления бдительности, корректного работника, спокойный, но недоуменный взгляд. Тут, в сущности, сделана попытка дискредитировать и Золотухина, и Лосова, сказал тогда Штук. Тут имеются намеки на то, что в передаче «Здание за год зерна» под больницу, так же, как и в ряде других случаев. Бодростин возразил: «Без указаний Москвы в отношении работников этой номенклатуры, разумеется, не будет сделано и шагу. Но известно ли товарищу полковнику, что, например, Лосой, командуя артиллерийским дивизионом, 16 ноября 1941 года находился в окружении лишь к концу декабря?» «Послушайте», — воскликнул Штуб. «Слушаю», — вежливо ответил Бодростин. Они оба молчали довольно долго, до тех пор, пока майор не обратил внимания Штуба на тот факт, что никто иной, как находившийся в окружении Лосой, дал согласие Устименко привлечь Гебезена к работе в больнице. И проживание австрийца в Унчанске тоже санкционировано Лосым, не без ведома Золотухина. Зося все еще дремала, поглаживая руку Штуба. Ей видится, что все дома и все спят, — подумал Август Янович. И страшная, небывалая тоска сдавила его сердце. Тоска последнего расставания. Но он справился. Еще не то ему предстояло. «Толковый работник», — сказал про Бодростина Абакумов. Именно в это мгновение Штуб, в сущности, стал подчиненным майора. Зиновий Семенович этого не знал и не мог знать. Но многое уже делалось через голову Августа Яновича. Многое проходило мимо него, за его спиной. Еще раз была обследована его биография, та ее часть довоенная. И слова были возобновлены и освежены в памяти тех, кому ведать надлежит. Либерализм, граничащий способничеством врагам народа. Прямое пособничество, дискредитация органов, которые... Последнюю свою поездку в министерство с биографией Штуба ознакомился и Бодрастин. Все было, как он предполагал. Чужой, видать, человечишка этот Август Янович. Или враг, что вероятнее. Удивительно, как это его раньше не разоблачили. Измену, предательство, контрреволюцию и вредительство новоиспеченный заместитель штаба видел повсюду, и притом видел совершенно искренне. Ни в задор юности, ни в безоговорочность прямоты, ни в преувеличении спорящего ради спора – ни во что это он не верил никогда. В глупости он непременно видел заранее обдуманное намерение врага, в любой небрежности — сознательное преступление. Что такое просто дурак, этого Бодрастин не понимал, хотя сам был человеком, казалось бы, не глупым. И так страшна была сила его фанатической убежденности, что люди послабже его нередко поддавались ему, подчинялись, начинали верить в то, во что веровал он, как веруют сектанты. И Лосой, и Золотухин совершили ряд проступков, объективно поведших к ущербу государству, сказал Бодрастин после их первой совместной поездки к Абакумову. «Я ни на чем не настаиваю, но обращаю ваше внимание, товарищ полковник, на показания снабженцев Вислогуза, Солова и других. Листы дела 194, 240, 247, том 2. Штуб молча читал этот окаянный бред. Что случилось в государстве, если такой вот одержимый майор имеет право подозревать честнейших людей черт знает в чем? Кому это все нужно?» Для чего? В конце сентября все было подготовлено к тому, чтобы начать аресты. Августу Яновичу надлежало поставить свою подпись после слова «утверждаю». Бодрастин стоял за его плечом. «Все задокументировано. Фактов на два дела», — говорил майор. «Полагаю, пора эту банду изымать. Откладывать больше нечего». Август Янович медленно перелистывал документы. Один за другим, вглядывался в каждую страницу и перекладывал справа налево. У Бодрастина затекли ноги, он ждал. Ждал бесконечно, но не торопил. Все еще корректный, выдержанный работник. Недаром так говорили про него. Наконец Штуб закрыл вторую папку. «Писали, не гуляли», — сказал он. «Тем не менее, товарищ Бодрастин, дело следует прекратить. Оно целиком клеветническое. Здесь нет ни одного слова правды, если отнестись к сути вопроса не формально, а по существу». «Вы в этом уверены, товарищ полковник?» В голосе Бодрастина прозвучало удивление, ведь разговор происходил уже после того, как Штуб писал объяснительную записку, там, в приемной. «Да, уверен. И не утвердите?» «Нет. Но ведь Золотухина и Лосова впрямую дело еще не касается». «Еще?» Бодрастин медленно обошел стол и сел против штаба без приглашения. Потом он подтянул к себе обе папки. Август Янович закурил. «Впрочем, в том, что компроматы на обоих последуют, не сомневаюсь», — произнес майор. «Возможно, что они отделаются лишь взысканиями за потерю бдительности». «Лишь?» «За потерю чего? За то, что верили честным коммунистам?» Майор немного побледнел. «Но разве не было тягчайшей преступной ошибкой, когда тут была сактирована матерый враг народа, засланная к нам Аглая Устименко?» При слове «тут» он показал пальцем на письменный стол штаба. «Или вы все еще думаете, что ее вторичный арест в Москве тоже ошибка?» «Из этого вывод, что наши органы непрестанно ошибаются, и даже на самом высшем уровне». Его глаза горели синими огнями, синим обжигающим пламенем. Он верил, вот что было самое дикое, верил в показания таких навечно опрокинутых страхом людей, как бульдогообразный Нечитайло. «А ведь сам Устименко и...» «Поднял, не читайло», — сказал Бодрастин. Он ему не враг, а покровитель. Однако же Нечитайло подтверждает все те преступные деяния, о которых сигнализировала, допустим, Горбанюк. А доктор Воловик, а закадычная, которую именно Устименко взял на работу. «Зря взял», — усмехнулся Штуб. «Короче, я не утверждаю». Бедрастин поднялся. «Можете идти», — сказал ему Август Янович, — «но...» Это было мгновение слабости, отчаянной слабости, которую он долго не мог себе простить. «Послушайте, майор», — сказал Штуб тихо, — «послушайте». «Невозможно же так!» Но Бодрастин не понял. «Как так?» — осведомился он. Штуб не стал объяснять, он только махнул рукой. «Идите». И Бодрастин ушел. Через несколько дней он уехал по вызову министерства, а нынче он вернулся со щитом. И если бы товарища Бодрастина не схватила хворь, то он нынче же начал бы аресты. В этом можно было не сомневаться.